Пока вертится колесо. С Лихо Тихонычем познакомились раньше, чем ожидали. И, как говорится, не от хорошей жизни. Через 3 дня после посещения круглого болотца Белка, Вашек, Сёга, Костя, Драчун и Дашутка сидели на краю площади с памятником пространственному абсолюту в траве. Разглядывали древнюю монету с портретом дядьки в греческом шлеме. Драчун ее нашел накануне вечером в бассейне. И вдруг Сёга сказал брату. «Что-то голова кружится». Он сказал это шепотом, но услышали все. И у всех сразу нервы в тугую. После того случая, когда Белка познакомилась с братьями Горватовыми, у Сёги было 2 приступа, оба не сильные, к счастью, дома. Один раз, когда он узнал из Аленкиного письма, что она не вернется к сентябрю, а останется в Таганроге на год. А на институтских дворах ничего подобного не случалось. Казалось, что здесь и не может случиться. И вот, нежданно-негаданно. «Ну-ка, ложись», — быстро сказал Вашик. «Расслабься. Дыши спокойно, не бойся». И выхватил мобильник. Но Сёга не лег. Он сидел, раскинув худые, с синяками и прилипшими травинками ноги, упирался сзади ладонями и смотрел прямо перед собой, будто слушал что-то далекое. Поморщился болезненно, сказал Вашику. «Не звони, это не то. Я просто чувствую, где-то случилось плохое». «Что?» — быстро спросил Вашик. «Где?» — перепуганно спросила Белка. «Не знаю», — бормотнул Сёга. «Или нет, кажется, знаю. На круглом болотце». «Что?» — вскинулся Драчун. «Не знаю», — опять пробормотал Сёга. «По-моему, кому-то больно. Он плачет». Сёге поверили сразу. Знали, какие у него чуткие нервы-струнки. Тут же решено было, что Вашик проводит Сёгу домой. Пускай тот полежит на всякий случай. А остальные рванут к болотцу. Но Сёга решительно встал и заявил, что с ним все в порядке. Он пойдет вместе со всеми. «А иначе я помру от того, что ничего не знаю». «Ох, а тюпы-то нет?» — спохватилась Белка. «Дверь-то как откроем?» «Может, она осталась открыта?» — с испугом и надеждой сказал Драчун. «А то мы до болотца не доберемся и к вечеру». К счастью, дверь и правда оказалась не заперта. Потянули, отошла. Знакомый путь показался теперь коротким, потому что шли быстрым шагом. Вот и светящееся зеленью окно, вот и песчаный пятачок. На песке суетливо прыгали и галдели 2 лягушат в коронках. Драчун быстро присел на корточки. Как он разобрал их бестолковое кваканье и чириканье, непонятно. Однако почти сразу сказал. «Федя лапку повредил. То ли сломал, то ли вывихнул». Федя лежал у самой воды на листе кувшинки, кверху брюшком. Брюшко было не лиловое, как спинка, а серовато-голубое. Оно часто вздрагивало. Одна задняя лапка нелепо торчала в сторону. Выпуклые глазки были прикрыты, из-под пленчатых век выкатывались крохотные слезинки. Лягушата столпились вокруг и загалдели снова. «Бедняжка», — сказала Белка. Она сразу поняла, что надо делать. Отыскала в клетчатых складках юбки платок, сложила в четверо, устроила на нем Федю вместе с листком. «У мамы есть знакомая ветеринарша. Сейчас позвоним, спросим адрес. Только не знаю, лечит ли ветеринар лягушат». «Не надо к ветеринару», — заговорил Драчун. «К дяде Лиху его надо. Он вылечит, он колдун. Я к нему своего скворца носил, когда тот 2-й раз крыло помял». «Ох, а далеко-то как?» — тихонько сказала Дашутка. «Он бедный мучается». Драчун нервно объяснил. Если отсюда напрямик, то не очень далеко. В 3 кварталах автобусное кольцо. Оттуда можно прямо до верхней плотины. Только у меня денег нет на автобус». «У меня есть, хватит на билеты», — торопливо сказал Костя. Пока выбирались к ближней улице, изрезали в осоке ноги, ободрали в колючках локти. Зато на остановке повезло. Автобус поджидал пассажиров. А их, кстати, оказалось мало. Сидящих мест хватило всем. Драчун и Белка сели рядом. Драчун держал платок с Федей перед собой на ладонях. Тот по-прежнему вздрагивал и беззвучно плакал. Драчун, сгибаясь, осторожно дул на него. Думал, что прохладное дыхание облегчит малышу горячую боль. Белка, не зная, что делать, поправляла уголок платка. Остальные смотрели на Федю из-за спинки сиденья и сбоку. У Кости почему-то заболел на руке старый ожог. «Пусть лучше у меня, чем у него». Ехали 20 минут. Потом, от остановки у плотины, торопливо вышли на улицу с деревянными домами и горбатой булыжной мостовой.